Глава 4. Я очень долго просидела в кабинете отца. Он принес мне все. Свалил на стол кипу неразобранной корреспонденции, счетов, бумаг, расписок и финансовых книг и с видом оскорбленной невинности удалился из кабинета. О том, что он недоволен моим вызывающим и вопиющим хамским поведением, он мне сказал на выходе. При этом посмотрел на меня настолько выразительно, что я должна была понять, что лезу явно не в свое дело. Но я лишь молча проводила его взглядом и принялась изучать. Я была бы рада никуда не лезть и вести праздный образ жизни, наслаждаясь прогулками и книгами. Их, кстати, было довольно много в библиотеке, но, судя по слою пыли, их уже давным-давно никто не брал в руки. Да и сейчас мне было не до книг, вернее, не до той литературы, что способна меня развлечь. Я принялась изучать финансовые книги, от которых зависело мое будущее в этом странном мире. Я никогда не была сильна в финансах, но даже моих скромных знаний хватило, чтобы понять, что дела у отца идут из рук вон плохо. Мельница продана, склады в городе тоже. Что же осталось? Остались дома арендаторов, и если верить отцовским записям, он планировал поднять арендную плату. Если он реализует свой замысел, то люди могут уйти. И опасения вполне обоснованные. Он уже в начале года ее поднимал и за этот счет смог кое-как выкрутиться из бедственного положения, что было полгода назад. Но вместо того, чтобы остановиться и прекратить швыряться деньгами, он продолжил жить на широкую ногу. Я посчитала и прикинула, что если продать имение с домом и всеми землями, то хватит, чтобы арендовать домик точь-в-точь, как сейчас сдаем мы, и начать возделывать землю. Притом лично. Так как даже на работников денег не будет хватать. Но отец никогда на это не согласится. Так что нужно изыскивать еще варианты. Еще есть озеро, луга, дом, нежилое здание на окраине городка, которое когда-то служило каким-то цехом. И склады в порту, что был не так уж и далеко отсюда. Маленький портовый городок, в который заглядывали проплывающие корабли, чтобы купить все самое необходимое и пополнить запасы питьевой воды. Этакий перевалочный пункт, потому склады в городке никому особо и не нужны были. В противном случае папенька бы их давно уже продал. Посреди ночи ко мне в кабинет заглянула Джейн. «Леди, шли бы вы спать!» Старушка с жалостью смотрела на меня, склонившуюся над расчетами. «Никуда ваши бумажки от вас не денутся. Вот и хозяин уже угомонился. Уснул, наверное». «А отец до сих пор не спал?» Я ошарашенно уставилась на часы на каминной полке. «Да как с вами поговорил, так к себе ушел. А потом потребовал у меня ключ от винного погребка. И вот только горланить у себя в кабинете перестал». С тяжелым вздохом рассказывает прислуга. «И ты дала ключ?» Я удивленно посмотрела на женщину. «А разве ж я могу не отдать?» Искренне поразилась Джейн. «Он хозяин же!» Разводит она руками, после чего зябко поправляет на плечах шаль и тоже посматривает на часы. «И вам бы лечь поспать». «Да, ты права. Мне тоже пора спать». Киваю, и женщина уж собирается выйти, как ее останавливает мой вопрос. «А ты случаем не знаешь, кто купил мельницу?» «Да как же не знать? Знаю, конечно», — кивает Джейн. Похоже, это была самая последняя сделка отца, так как он ее даже не внес ни в какие книги и реестры. И у меня вообще закрались сомнения, а получил ли он за нее деньги или их сразу забрали кредиторы. «И кто?» Я вопросительно смотрю на женщину, а то у меня сложилось впечатление, что она не собиралась продолжать разговор. «Так мельник и купил». Джейн снова посмотрела на часы, словно намекала, что можно это все обсудить и на следующий день, и не устраивать ей допрос ночью. «А откуда у него такие деньги?» Скорее, это был вопрос самой себе, чтобы подумать, но служанка решила, что я интересуюсь у нее. «Да мне ж откуда знать?» Пожилая женщина пожала плечами. «Может, все-таки спать?» «Да, Джейн, я иду уже». Я благодарно улыбаюсь, киваю. «Пусть идет ложиться, а то жалко ее. То папаша шумел, то я полуночничаю». «А, Джейн!» окликнула уже на выходе служанку. «А ключ от винного погреба у отца остался?» «Нет, он мне его отдал, когда последний раз приказывал вина принести». И женщина показала связку ключей и отдельный ключ на большом кольце. Дай мне его, пожалуйста». Я встала и подошла к женщине. «А зачем он вам?» Джейн смотрит на меня подозрительно, словно я сейчас пойду допивать, что батюшка не успел выпить до меня. «У тебя отец может его забрать, а я ему не отдам». Вижу сомнения на лице служанки, но я попыталась показать, что я максимально серьезно настроена. Она отдала мне ключ, хотела что-то сказать, но не стала. Лишь качнула головой и, развернувшись, ушла. Я проводила ее взглядом и посмотрела на ключ. Нельзя позволить отцу пить. Это еще хуже, чем если бы он играл. Хотя и то, и другое – это крайности, которых я хотела бы избежать. Собрала книги, корреспонденцию, которую еще не разобрала, и, сложив все аккуратно, чтобы удобнее было нести, забрала все с собой и поднялась в свою комнату. Все документы я заперла в секретере, а сама легла спать, чтобы проснуться на следующий день ни свет ни заря с четкой мыслью съездить на мельницу. Собралась я быстро. Платье самое простое и удобное. Я бы даже сказала, видавшее виды, как, впрочем, и шляпка. Быстро позавтракала кашей и молоком, пока конюх запрягал легкую коляску. Другой у нас уже не было, так как батюшка продал и ее. После проверки финансовой отчетности стало понятно, что куда делось и на какие шиши мы живем в ожидании, пока продадим урожай. Конюх, который исполнял обязанности кучера, ждал меня в коляске. Всю дорогу я присматривалась, как он правит, потому что намеревалась освоить эту премудрость. Мужчина заметил мой пристальный взгляд. «Леди, вы хотите попробовать?» И конюх показал на вожжи. «Не отказалась бы». Я улыбнулась пожилому мужчине с добрыми глазами. «Тогда присаживайтесь». И конюх остановил коляску, а я пересела к нему на сиденье. «Вы не помните, но в детстве я уже учил вас править, но батюшка запрещал», — говорит мужчина, передавая мне вожжи. «И в самом деле не помню», — призналась, улыбнувшись. Обучение происходило быстро, и у меня неплохо получалось. А самое главное, мне очень нравилось. Вот вдали показалась мельница, и я немного заволновалась. Что мне говорить мельнику? Как договариваться? И о чем? От моральных метаний меня отвлекает странный звук, словно где-то со стороны реки пищит котенок. Я привстала и, вытянув шею, пытаюсь рассмотреть все, что подает такой жалобный звук. А когда увидела, то выхватила вожжи из рук конюха и потянула их на себя, останавливая коляску. «Леди, что случилось?» Мужчина испуганно и растерянно смотрит на меня, а я уже соскочила с коляски и бегу к реке. «Ребенок!» — кричу на бегу и показываю рукой туда, где увидела тонущего мальчишку. «В реке тонет ребенок!» Боюсь даже взгляд отвести от то и дело уходящего под воду мальчика. На бегу скинула туфли и тут же заскочила в воду. Вода была теплой, но я это где-то на периферии сознания отметила, так как не купаться же полезла, а ребенка спасать. Мальчик бил беспорядочно руками и мешал его спасать, цепляясь за меня и пытаясь за счет меня вынырнуть. Мне еле удалось ухватить его так, чтобы он не утягивал меня на дно. Еще очень сильно мешала ткань мокрого платья, что прилипало и путалось в ногах. Именно тогда я очень порадовалась, что надела самое простое платье без кучи нижних юбок. На берег мне помог выбраться конюх, который к этому времени скинул сапоги и зашел в воду по пояс. Я передала ему мальчика, который вцепился в него мертвой хваткой. «Ну, вы, леди, меня испугали!» Мужчина отнес ребенка в коляску и вернулся за мной. Этот мини-заплыв так сильно вымотал меня, что я даже была не в силах подняться. Всю дух пыталась перевести. «Как ребенок?» Я посмотрела на коляску и сжавшегося на сиденье мальчугана лет 7, не больше. «Жить будет!» усмехнулся мужчина. «А вот вам после болезни нельзя промокать». «Ну, тут уж как получилось». Развожу руками. «Давайте скорее в коляску и к мельнице. Там попросим обогреться и высушиться». Командует мужчина, и я с ним полностью согласна. Чем скорее переоденусь, тем будет лучше. С помощью конюха забираюсь в коляску. По дороге нашла свои туфли. Мальчик сидит и лишь испуганно смотрит на меня и на приближающуюся мельницу. «Как тебя зовут?» Я хочу попробовать наладить контакт с ребенком и понять, из-за чего он так сжался и испуганно смотрит вперед. Я почему-то подумала, что это сын мельника, но, видя его реакцию на приближающееся здание мельницы, уже начинаю сомневаться. «Эрни, леди!» тихо отвечает мальчуган, глядя на меня довольно затравленно. «Ты живешь на мельнице?» Я задаю наводящие, как мне кажется, вопросы. «Да, мельник Хьюго, мой отец», признается Эрни, но таким скорбным тоном, словно он в чем-то постыдном признался. «Я как раз еду к твоему батюшке по делу». Мои попытки поддержать светскую беседу с ребенком или попытаться разговорить его ничем хорошим не увенчались. Мальчик испуганно сжался в комок. «Ты боишься?» Я нахмурилась. Игнорировать и делать вид, что не замечаю такое поведение ребенка, я не могла. «Батюшка меня убьет», — тихо прошептал мальчик. «За что?» Я даже растерялась. Не такую реакцию я ожидала, если честно. Думала, мальчик побежит рассказывать родителям, как чудом избежал смерти, чтобы получить порцию родительской ласки и любви. Ну, может, отругали бы его, но только лишь из-за того, что сами же и испугались. Но здесь налицо откровенный страх. «Ой, ой!» И Эрни прикрыл руками лицо. «Я с уроков сбежал, еще и ботинки потерял в реке!» «Это как?» Я бросила взгляд на босые ноги мальчика. «Меня отправили на учебу в школу, но там учитель больно по пальцам бьет указкой. Чуть что и сразу секут. Вот я и не дошел до школы. Пошел к реке, думал ногами в воде поболтать, снял ботинки, а потом нечаянно их в реку с мостков смахнул. Потянулся за ними, вот в воду и упал». Рассказал о своих злоключениях паренек. Пока рассказывал, ему стало так жалко самого себя, что он расплакался. Я прижала всхлипывающего ребенка к себе. Мы как раз подъехали к мельнице, и оттуда вышел мужчина, который сперва хмуро окинул нас взглядом. Но, увидев мокрую меня, такого же мокрого Эрни, что прижался ко мне, его взгляд со строгого сменился обеспокоенным. «Анна! Анна, иди сюда!» Зовет он громко, и тут же из-за мельницы выбегает женщина, вытирая руки о передник. Увидев нас, она всплеснула руками и бросилась к нам. «Что ж ты натворил, лоботряс такой?» Женщина суетилась, то ругала мальчика, то прижимала к себе и целовала, то снова ругала. По-женски я ее понимала и смотрела немного снисходительно. Уверена, она обожает сына и ругается исключительно потому, что сама испугалась. Не знаю, какая из меня получится мать, но мне кажется, я буду еще более тревожной, чем жена мельника. «Леди, спасибо», — суховато произнес отец семейства. «Анна, отведи его, обсуши и гостье сухое принеси. Да печи стопи посильнее, чтобы не простыли», — командует он жене, а я утвердительно закивала. Вышло это все совершенно автоматически, потому что меня пробрал озноб от мокрой одежды. Я бы сейчас не отказалась ни от горячего чая, ни от сухого платья. «Я мигом! Я сейчас!» Анна метнулась за мельницу, уводя за собой сына. Видимо, у них там располагается дом. «Я, если честно, ехала к вам». Я решила ковать железо, пока горячо. Раз уж пока все под впечатлением от моего чудесного спасения их сына, то, возможно, не откажут и пойдут навстречу. «О, если вы по поводу денег, то ваш батюшка обещал дождаться второй части до конца осени». Сразу же нахмурился мельник. «Нет, я о другом хотела с вами поговорить». Я сразу же решила дать понять, что никто раньше времени у него денег требовать не планирует. И тот факт, что мельник полностью не расплатился за мельницу, меня тоже радовал. Чувствуя себя должником, он точно пойдет мне навстречу. У меня даже родилась шальная идея взять его в долю. Ну а что? Мне помощь будет нужна, а он физически сильный мужчина. И уверена, что в делах понимает побольше моего отца, раз, будучи простым мельником, умудрился скопить хотя бы часть средств, чтобы договориться с моим безалаберным отцом о выкупе мельницы. В общем, я была полна идей, планов и горела желанием открыть макаронный цех. Я окинула взглядом здание мельницы. Сколько здесь этажей? 3, 4. Здесь места хватит и муку хранить, и пару станков поставить для производства макарон. Только кто эти станки изготовит? Вот в чем вопрос. А еще во что их упаковывать? Бумажные пакеты? Столько мыслей в голове, но самая большая – та, что напугала невероятно. А справлюсь ли я? Я понимаю, что именно такая мысль может меня застопорить больше всего, но она все же не желала покидать мою голову. Вот если бы у меня был помощник, так сказать, единомышленник, то, возможно, я бы так сильно не переживала и не волновалась. Но ведь его же не было. Я совершенно одна, и потому страх вполне объясним. «Тогда какое у вас дело ко мне?» Вопрос мужчины вывел меня из размышлений. «Это долгий разговор», — я улыбнулась Мельнику. «Я бы сперва не отказалась от горячего чая». Мои слова прозвучали довольно нагловато, но мне действительно нужно было как следует согреться, а затем уже можно и о деле поговорить. «Ой, простите!» Мужчина спохватился, растормозился и немного суетно позвал меня в ту же сторону, где скрылась его жена с сыном. «Я как увидел сына с вами, то сперва испугался за Эрни, а потом подумал, что ваш батюшка прислал за деньгами. Вот и растерялся. Так что случилось с этим шалопаем? Мы его утром в школу отправили, а он, получается, прогулял?» «Получается», — киваю. «Но вы его не ругайте и не наказывайте». «Да как же не наказывать?» — растерялся Хьюго. «Он ведь школу прогулял». «Позвольте, я с ним сама поговорю и выясню, почему он не хочет ходить в школу», — попросила я мужчину. Мне стало так жалко мальчика, что даже в груди защемило. Он так боялся наказания и того, что вы узнаете о пропуске школы, что чуть не утонул из-за этого. «Как это?» Мельник был растерян, но мои слова его явно впечатлили. Он снял ботинки, хотел на мостках посидеть, но ботинки нечаянно смахнул в воду, и те упали. А он, понимая, что если он явится домой без ботинок, то вы узнаете о его пропуске, прыгнул в реку спасать эти самые ботинки. Я в двух словах стараюсь обрисовать ситуацию. «Да как же так? Он ведь плавать не умеет!» — охнул испуганный отец. «Я ехала к вам, когда увидела, что он барахтается в реке. На последнем издыхании был уже». Насчет последнего издыхания я немного приукрасила, но нужно дать понять, насколько ребенок боится родительского гнева. Услышав меня, мужчина побледнел, у него затряслись губы, и он просто бухнулся передо мной на колени. «Спасибо!» — мужчина схватил мою руку и начал ее целовать. «Спасибо!» — твердил Мельник, а я стояла ошарашенная и растерянная. Я, конечно, ожидала благодарности, но не до такой степени. «Не стоит». Я смущенно пытаюсь забрать свои конечности из рук мужчины, который решил их облобызать. «Право слово, мне так неловко». «Да вы не знаете, что сделали для нас!» Мужчина заплакал, пряча лицо в руках. «Наш старший сын!» Разобрать слова Мельника стало сложно, так как он всхлипывал и закрывал лицо ладонями. «Он ведь утонул! Мы же Эрни к реке вообще не подпускали с того времени, чтобы его та же участь не постигла!» Рассказал сквозь слезы мужчина. После слов Хьюго мне стала понятна такая бурная реакция. Видимо, боль от утраты старшего ребенка дала о себе знать. «Хьюго! Хьюго!» К нам из небольшого домика выскочила Анна. Мы не дошли до него буквально 10 метров. «Леди, спасибо!» Похоже, Эрни рассказал матери о происшествии, и она рванулась искать меня, чтобы отблагодарить. А тут уже ее муж на коленях передо мной. Анна тоже хлопнулась рядом с мужем и попыталась схватить вторую мою руку, чтобы последовать примеру супруга и начать целовать, но я настолько строго посмотрела на нее, что она замерла. В этот момент мне удалось забрать руку и у Хьюго. «Не смущайте меня!» Я практически взмолилась. «Я сама пришла к вам с просьбой». «Идемте в дом. Я там платье к печке положила, чтобы оно нагрелось, и воду в котле, чтобы вы ноги согрели», — рассказывает Анна, подхватив меня под руку. Мужчина тоже встал с колен и, подхватив меня под другую руку, повел к дому. Меня завели в дом, и первое, что я увидела, — это мальчика, что сидел закутанный по самые уши у печки. Видимо, мать уже успела его искупать и переодеть, потому как он был в сухой одежде и на ногах шерстяные носки. А в руках чашка с бульоном, который он пил и довольно жмурился, как котенок. На коленях у него лежала краюха хлеба, а в доме пахло выпечкой и уютом. «Как ты?» — я улыбнулась шалопая. При взгляде на него становится так хорошо на душе, словно все эти мирские дела — это ерунда. А вот вечные ценности, такие как дети и любовь, они вечны. «Хорошо», — улыбнулся мальчик, но, увидев позади меня отца, напряженно замер. Чувствует, что может прилететь по шаловливой 5-й точке. Все же он очень сильно напугал родителей, об этом и говорить не стоит. Но мужчина лишь улыбнулся краешками губ и покачал осуждающей головой. Ребенок облегченно выдохнул и ответил ему робкой улыбкой. Но сразу стало заметно, что напряжение спало. «Хьюго, пойди в огород, овощей набери», — дает команду женщина своему супругу. «Но так леди поговорить хотела». Мужчина сперва не понимает причину, по которой его отправляют из дома. «Да и вон же, овощей полная корзина». И мужчина кивает на корзинку, что стоит неподалеку от стола. «Леди, надо привести себя в порядок», — Анна выразительно посмотрела на мужа. «Ух уж эти мужчины! Неважно, какой век и эпоха, намеков они нигде и никогда не понимают». «Ох ты ж!» Мужчина растерялся, покраснел, но попятился назад, схватив с лавки корзинку. «Простите, леди». И мельник скрылся за дверью. «Он порой излишне прямолинеен», — извинилась женщина за мужа, провожая его любящим взглядом. «Вы можете сюда пройти, за занавеску. Я вам платье сухое подам. Я туда уже таз поставила с горячей водой, чтобы вы умыться смогли. Вот полотенце». Женщина отодвинула занавеску, показывая, куда мне пройти и где что лежит. Я юркнула за занавеску и скинула с себя мокрое платье. Оно бесформенной кучей легло на пол, а я только тогда поняла, насколько я сильно замерзла. Обмылась, насколько позволяли условия, и переоделась в сухое и теплое платье жены мельника. Пришлось промыть волосы чистой водой, так как после купания в реке они пахли тиной. Голову замотала полотенцем в виде тюрбана и так и вышла в комнату. Эрни, согревшись, уже скинул с себя пледы, одеяло и платки, которыми укутывала его мать, и порывался отправиться на мельницу помогать отцу. Анна же уговорила его остаться дома, но малец не хотел ни в какую соглашаться. «У вас прекрасный сын!» Я улыбнулась мальчику, который победил в споре. Но и мать заставила его надеть сапоги и теплую безрукавку перед выходом на улицу. Так что у них ничья. «Спасибо!» Мой комплимент заставил румянец разлиться по щекам Анны. Каждой матери приятно, когда хвалят его ребенка. Так же приятно, как если бы похвалили ее, но только в 5 раз приятнее. «Я позову мужа. Он, наверное, уже мнется где-то под дверью». Она открыла входную дверь, где на пороге и в самом деле стоял мужчина. Он с гордостью сунул жене корзину, полную овощей, а та лишь покачала головой, но не стала ничего говорить. Все же она сама его послала за ними, а Хьюго просто перестарался. «Сперва бульон, а потом дела», — предупредила женщина мужа, который уже было собрался начать разговор. Он улыбнулся ей, всем своим видом показывая, что готов ее слушаться. А меня умилила эта пара. Такие они приятные, и видно, что любят друг друга. Меня усадили за стол и налили полную миску бульона, от которого еще шел пар, а на разделочной доске разрезали свежеиспеченный хлеб с румяной корочкой. Все было так вкусно и аппетитно, что я не смогла отказаться. Да и неловко было. Люди от чистого сердца предлагали, не зная, как выразить свою благодарность. Потому я с превеликим аппетитом съела и бульон, и хлеб. «Спасибо, все было очень вкусно». Я поблагодарила женщину, которая с любопытством то и дело поглядывала на меня, пока мыла принесенные мужчиной овощи. Меня терзали смутные сомнения, что она хотела презентовать их мне. «А теперь поговорим о деле, что так вовремя привело меня к вам». «Я вас слушаю, леди». Хьюго сел напротив меня за стол и сложил руки, как прилежный ученик. «Я приехала к вам, чтобы предложить один проект. Я не знаю, как сформулировать, чтобы мужчина меня понял. Я решила взять на себя управление поместьем и делами отца. Ему уже слишком тяжело их вести, и потому я выказала желание ему помогать во всем». Оценив его финансовое состояние и все имеющиеся дела, а также имеющиеся возможности, я решила, что могла бы открыть свое дело. Я сделала паузу, чтобы мужчина спокойно переварил всю информацию. «Так, так, так». У мельника заблестели заинтересованно глаза. Сразу видно, что в нем есть предпринимательская жилка, которая дает возможность видеть, где можно заработать и приумножить благосостояние. «Леди, и дело свое открывать!» Анна удивленно уставилась на меня. Я, видимо, поразила ее в самое сердце со своим предложением. «Да, отец передал мне все дела. Я старалась не улыбаться, чтобы жена мельника не подумала, что я пошутила, или говорю это все несерьезно». «Но вы же баронесса!» — не унимается женщина, за что получает строгий взгляд мужа. «Негоже аристократке торговлей заниматься!» «Негоже не платить прислуги и распродавать земли и имущество только потому, что ты аристократ. Я горько усмехнулась. «Анна, не мешай. Не видишь? Леди дело говорит». Хьюго махнул на жену рукой, чтобы она не отвлекала меня своими причитаниями. И та прикрыла рот рукой, показывая всем своим видом, что будет помалкивать. «Что за дело? И какое я к нему имею отношение?» «Вот», — я улыбнулась Мельнику, — «мы подошли к сути вопроса. Я хочу открыть цех по изготовлению макарон». Хьюго и Анна удивленно уставились сперва на меня, а потом и друг на друга. «Цех по изготовлению макарон?» — переспросила женщина. «Это что за диво?» Я улыбнулась женщине и встала из-за стола. «У вас мука есть?» И лишь спросив, поняла, какую глупость сморозила. Улыбка получалась натуральной, не наигранной, а именно настоящей, озорной. «Поищем!» — усмехнулся Мельник, а Анна не удержалась и рассмеялась вместе со мной. Она достала мешочек муки и поставила на стол, а я, не мудрствуя лукаво, начала замешивать тесто. Из своего жизненного и преподавательского опыта я поняла одну такую простую истину, что когда ты вовлекаешь человека в непосредственные действия, то результат получается лучше, нежели ты объяснил бы в теории. Чета Мельников смотрела на меня растерянно, вернее, на мои действия. Их явно впечатлило, что аристократка замешивает тесто на их кухонном столе. «Вы воду пока поставьте в кастрюле», — попросила я Анну. «Посолите ее немного», — продолжила отдавать указания. 20 минут, и макароны готовы. Получились, правда, довольно толстенькие спагетти, но, думаю, на вкусе это не отразится. «Вы хотите производить вот это?» И Мельник поддел пальцем одну спагеттину. «Но как мы будем это продавать? И самое главное, кто это будет покупать?» «Чтобы можно было это продавать, нам нужно будет их просушивать». Решила объяснять все на пальцах и по-простому. «В высушенном виде они хорошо хранятся. Их можно покупать про запас. И самое главное, они по карману простому люду. Мы не будем производить что-то дорогое. Вы сами видели, что нужно для их производства». «Да, очень просто», — кивнула Анна. «А на вкус?» «А на вкус мы сейчас проверим». Взгляд упал на корзинку с помидорами, что принес Хьюго. «Можно мне 3 спелых помидора?» «Конечно, берите все, что нужно, пожалуйста», — дала мне карт-бланш хозяйка. Я быстренько помыла и мелко порезала помидоры. Лучше было бы их, конечно, на терке натереть, чтобы жесткой шкурки не было. Но, как говорится, чем богаты. Да и побыстрее хотелось все сделать, не затягивая наглядный мастер-класс. Попросила сковороду, которую поставила на плиту рядом с кастрюлей. Кинула в сковороду помидоры, посолила, добавила специи. У Анны в маленьком мешочке были сушеные травы, которые я добавила к помидорам. В подсоленную воду выложила спагетти и стала помешивать помидоры. «А сыр есть?» Я решила идти по проторенному пути. Если моим домашним было вкусно с сыром, то, скорее всего, и семье Мельника такая подача спагетти тоже придется по вкусу. «Домашний?» — словно извинялась женщина, что не предлагает мне какой-то изысканный продукт. «Я сама варю для семьи». «Очень хорошо». Я взяла кусочек сыра и, попросив терку, натерла в тарелку весь кусочек. Все остальное приготовление пошло как по нотам. И уже спустя полчаса от начала готовки у нас на столе был обед. «Быстро получилось!» Анна одобрительно кивнула. Она, как никто другой, знает, сколько времени уходит на стояние у плиты и готовку еды. Любая женщина оценит экономию времени. «Главное, чтобы вкусно было!» ворчит Хьюго и пытается ложкой зачерпнуть спагетти из тарелки. Я полила получившиеся макароны самодельным кетчупом и посыпала сверху тертым сыром. «Это блюдо лучше есть вилкой!» Я вопросительно посмотрела на Анну, и та, радостно взмахнув руками, вскочила. Подбежав к тумбочке, что висела на стене у плиты, порылась на полке и с ликующей улыбкой показала мне 3 вилки. «Я их давно купила, хотела приучить своих пользоваться ими, но не прижилось у нас это». Жена Мельника посмотрела немного укоризненно на мужа. Женщина тут же помыла найденные столовые приборы и протянула одну вилку мне, вторую дала недовольному мужу. Я, ловко орудуя прибором, показала, как с ложкой и вилкой быстро нанизывать спагетти и отправлять в рот. Анна быстро уловила премудрость. У Хьюго получалось хуже. Но самое главное, все было настолько вкусно, что они лишь довольно причмокивали. Тарелки пустые, А я с видом победителя смотрю на Хьюга, который заглядывает в кастрюльку, где осталась еще порция спагетти. «Это для Эрни!» Анна сразу же поняла намек мужа о добавке. «Хорошо, хорошо», — ответил муж и горестно вздохнул. «Итак, леди Борин, обсудим то, что вы хотите мне предложить». Гастрономическая презентация будущего бизнеса прошла на ура, и Мельник был готов к сотрудничеству. «Зовите меня просто Вероника», — попросила я мужчину и начала описывать ему свой бизнес-план. «Я хотела на втором этаже мельницы хранить муку, там же поставить пару станков для макарон, на третьем этаже сделать сушилку для этих самых макарон, из оставшегося непроданным здания в городе организовать магазин и впоследствии там же упаковывать и фасовать макароны. Подойдут бумажные пакеты, а привозить это все в магазин можно будет в ящиках. Еще была идея по многоразовой деревянной таре, но это как сопутствующее производство. Еще была идея по производству кетчупа, но это я отложила на потом. Нам бы с этим справиться. А расширяться можно будет, когда сможем отладить производство макарон. Я даже хотела сделать дегустационное кафе, чисто чтобы будущие покупатели за символическую плату могли попробовать диковинное блюдо, а заодно и показывать варианты приготовления. В общем, идей было много, нужны были средства и силы. Я надеялась, что в лице Хьюга встречу соратника и помощника. Но он был скорее исполнителем. Мне бы человека, который хотя бы считать и писать мог. Но я, видимо, хочу всего и сразу.